Глава 63. Анзалета совершенно впустую продолжал путь в Прагу, так как Консуэла, дав проводнику ложные указания, необходимые, по ее мнению, для успеха задуманного плана, повернула влево по знакомой дороге. Она два раза ездила с баронессой Амалией в замок, расположенный по соседству с маленьким городком Таусом. Замок этот был самым отдаленным пунктом, где и случалось бывать во время своих редких выездов из замка Исполинов. Естественно, что местность эта и проходившие по ней дороги всплыли в ее памяти, как только она задумала и поспешно осуществила свое смелое бегство. Ей вспомнилось, что хозяйка замка, гуляя с ней по террасе и указывая на широко расстилавшийся перед глазами пейзаж, сказала: «Это красивая, обсаженная деревьями дорога, которая теряется, как видите, за горизонтом, ведет к Южному тракту. По ней мы ездим в Вену». Итак, Консуэла, хорошо помня это указание, была уверена, что не заблудится и через некоторое время попадет на дорогу, по которой она приехала в Чехию. Она добралась до знакомого ей замка Бьела, прошла вдоль парка, невзирая на темноту, без труда нашла эту обсаженную деревьями дорогу и еще до рассвета очутилась почти в 3 милях, считай по прямой, от того места, которое ей так хотелось покинуть. Молодая, крепкая, привыкшая с детства к большим пешим переходам, к тому же побуждаемая отважной волей, она встретила зарю, не ощущая особой усталости. Небо было безоблачно, идти по сухому, довольно мягкому песку было приятно. Непривычная для Консуэла скачка верхом несколько ее утомила. Но известно, что ходьба в таком случае лучше, чем отдых, а у сильных, энергичных людей одна усталость заставляет забывать о другой. Однако, когда звезды стали бледнеть, а сумрак рассеиваться, Консуэла испугалась своего одиночества. В темноте она чувствовала себя так спокойно. Держась все время на стороже, она была уверена, что в случае погони успеет вовремя спрятаться. Но при дневном свете, вынужденная идти по открытой местности, она не смела следовать по проезжему пути. Тем более, что вскоре вдали показались группы людей, разбросанные точно черные точки, побелеющие среди еще темных полей полосе тракта. На таком близком расстоянии от замка Исполинов ее мог узнать первый встречный, и потому она решила перейти на тропинку, которая, пересекая под прямым углом дорогу, огибающую холм, казалось, сокращала путь. По этой тропинке она прошла, никого не встретив, еще сейчас, и очутилась в лесистой местности, где надеялась легко скрыться от людских взоров. «Если бы мне удалось, — думала она, — никем не замеченной пройти 8-10 миль, я могла бы спокойно выйти на большой тракт и при первом удобном случае нанять экипаж и лошадей». Эта мысль заставила ее сунуть руку в карман и достать кошелек, чтобы сосчитать, сколько же у нее осталось денег для предстоящего ей длинного и трудного путешествия, после того, как она щедро вознаградила проводника, вывезшего ее из замка Исполинов. Пока у нее еще не было времени об этом подумать, да и вряд ли она вообще решилась бы на столь отважный побег, обдумывая она все с должной осторожностью. Но каковы же были ее удивление и испуг, когда кошелек оказался гораздо более легким, чем она предполагала. В спешке она, видно, захватила не больше половины имевшихся у нее денег, или же в потьмах дала проводнику вместо серебряных золотые монеты, а возможно, что, открыв кошелек для уплаты ему, она выронила часть своего достояния на пыльную дорогу. Как бы то ни было, но, пересчитав ни раз и ни два свои скудные средства, она более не могла заблуждаться и поняла, что весь путь до Вены ей придется проделать пешком. Это открытие несколько обескуражило Консуэлу не из-за усталости, она нисколько ее не боялась, а из-за опасностей, подстерегающих молодую женщину во время столь долгого пешего путешествия. Страх, который она до того превозмогала, думая, что вот-вот сможет сесть в карету и избавиться от случайностей большой дороги, теперь, когда возбуждение ее улеглось, заговорил в ней с большей силой, чем она могла предвидеть. И вот, кажется, впервые в жизни испугавшись своей бедности и слабости, она быстро зашагала вперед, выбирая самые густые перелески, чтобы укрыться там в случае нападения. Вскоре, и это еще увеличило ее тревогу, она заметила, что идет уже не по протаренной тропинке, а пробирается наугад по лесу, все более густому и дикому. Если это мрачное уединение и успокаивало ее в некотором отношении, то, с другой стороны, она была совсем не уверена, что идет в нужном направлении, и боялась, уж не возвращается ли она назад и не приближается ли неведомо для себя к замку Исполинов. Анзалета, возможно, был еще там. Какое-нибудь подозрение, какая-нибудь случайность, желание отомстить Альберту могли удержать его в замке. Да разве и самого Альберта не следовало опасаться в первые минуты его смятения и отчаяния? Консуэла была убеждена, что он подчинится ее решению. Но если бы она появилась в окрестностях замка, и молодому графу сообщили, что ее можно догнать и вернуть обратно, разве он не примчался бы, чтобы своими мольбами и слезами добиться ее возвращения? А разве ее неудавшийся побег не поставил бы в смешное и неловкое положение и благородного молодого человека, и его семью, и самое Консуэла? К тому же через несколько дней Анзалетто мог возвратиться, а это возобновило бы те непреодолимые затруднения и опасности, которые она так смело устранила своим отважным великодушным поступком. Нет, лучше было все претерпеть, подвергнуться любой опасности, нежели возвращаться в замок исполинов. И так она решила во что бы то ни стало найти дорогу на Вену и следовать по ней, а пока остановилась в укромном таинственном месте, где среди скал под сенью старых деревьев пробивался ручеек. Кругом виднелись маленькие следы каких-то животных. Были ли то окрестные стада или лесные звери, приходившие на водопой к источнику, скрытому среди чащи, Консуэла не знала. Она подошла к ручью, стала на колени на влажные камни и напилась студеной чистой воды, обманув этим голод, уже дававший себя чувствовать. Затем, все еще стоя на коленях, призадумалась над своим положением. «Я была бы безрассудной и пустой женщиной, если бы не смогла осуществить того, что затеяла», — сказала она себе. «Как? Может ли быть, чтобы дочь моей матери до того изнежилась от беззаботной жизни, что не в состоянии больше переносить солнечный жар, голод, усталость, опасности? Я так мечтала о бедности и свободе среди подавляющего меня благосостояния, так жаждала избавиться от него. И вот я прихожу в ужас после первого же шага. Разве не мое врожденное призвание устремляться вперед, страдать, дерзать? Что изменилось во мне с тех пор, как мы с моей бедной матушкой еще до зари частенько шагали натощак, подкрепляя силы водой из маленьких придорожных источников? Хороша цыганка, что может лишь распевать в театрах, спать на пуху да путешествовать в каретах. А чего нам с матерью было опасаться? Не говаривала ли она мне при встрече с подозрительными людьми? Ничего не бойся. Тем, у кого ничего нет, ничто не угрожает. Бедняки не воюют между собой. В то время она была еще молода и красива. А приходилось ли мне когда-либо видеть, чтобы ее оскорбляли прохожие? Злейшие из людей и те щадят беззащитных. А как же существуют бедные девушки, нищенки, бродящие по дорогам, не имея иного покровителя, кроме Бога? Неужели я вроде тех девиц, что не смеют сделать шагу из дому, не вообразив, что весь мир, опьяненный их прелестями, бросится их преследовать? Разве когда ты одна идешь по общей для всех земле, это значит, что ты будешь опозорена и утратишь честь, так как у тебя нет средств окружить себя стражами? Впрочем, моя мать была сильна, как мужчина. Она стала бы защищаться, как львица. А я разве не могу быть такой же мужественной и сильной? Ведь в моих жилах течет одна только добрая плебейская кровь. Разве нельзя покончить жизнью, если тебе грозит потерять нечто более ценное? Да и кроме того, я иду пока по спокойной стране, где жители кроткие и милосердны. А когда попаду в неизвестные края, то неужели мне так не повезет, что в минуту опасности я не встречу одно из тех простых, великодушных созданий, каких Господь посылает всюду, чтобы они помогали слабым и угнетенным? Ну, будем мужественны. Сегодня, во всяком случае, мне придется бороться только с голодом. Я не зайду, чтобы купить себе хлеба, ни в одну хижину до самого вечера, пока совсем не стемнеет, и я не буду далеко-далеко. Голод знаком мне, и я умею переносить его, несмотря на бесконечные пиршества, к которым хотели приучить меня в замке исполинов. День ведь быстро проходит. Когда наступит жара, а ноги мои устанут, я припомню философскую истину, так часто слышанную мной в детстве. Кто спит, тот обедает. Запрячешь куда-нибудь в углубление скалы, и ты увидишь, дорогая матушка, в эту минуту, незримо идущая рядом со мной и охраняющая меня, что я умею отдыхать без диванов и без подушек. Беседуя таким образом сама с собой, бедная девушка понемногу забывала о своих сердечных муках. Сознание большой победы, одержанной над собой, уменьшило ее страх перед Анзалетто. Ей даже казалось, что с той минуты, как ей удалось расстроить план соблазнителя, душа ее освободилась от пагубной привязанности к нему. И в трудностях своего романтического похождения Она находила какую-то грустную радость, то и дело повторяя про себя. «Тело мое страдает, зато душа спасена. Птица, не имея сил защититься, обладает крыльями, чтобы улететь, и, очутившись в воздушных просторах, смеется над ловушками и западнями». Вспоминая Альберта, представляя себе его ужас и горе, она испытывала иные чувства, но всеми силами боролась против сострадания, овладевавшего ею при этом. Она твердо решила отстранять его образ до тех пор, пока не ощутит себя огражденной от слишком поспешного раскаяния и неосторожной нежности. «Дорогой Альберт, благородный друг», — думала она, — «я не могу не вздыхать, представляя себе твои муки. Но только в Вене я решусь разделить их с тобой, пожалеть тебя. Только в Вене позволю я своему сердцу признаться, как оно чтит тебя и скорбит о тебе. А теперь вперед», — сказала себе Консуэла, пробуя встать. Но тщетно два или три раза пыталась она подняться, чтобы покинуть этот дикий красивый источник, чье сладкое журчание, казалось, манило ее продлить минуты отдыха. Сон, который ей хотелось отложить до полудня, смыкал ей веки, а голод, она не думала, что настолько отвыкла переносить его, вызывал непреодолимую слабость. Напрасно старалась она обмануть себя. Накануне она почти не притронулась к пище, слишком много было у нее беспокойств и волнений. Какой-то туман заволакивал ей глаза. Холодный, изнуряющий пот расслаблял тело. Она бессознательно поддалась усталости, и в ту минуту, когда уже совсем было решила подняться и продолжать путь, тяжело опустилась на траву, голова ее склонилась на дорожный узелок, и она заснула крепким сном. Солнце, красное и жаркое, каким подчас оно бывает в короткое чешское лето, весело поднималось в небе. Ключ журчал по камешкам, словно желая своим монотонным напевом убаюкать путницу. А птицы летали над ее головой, щебеча свои нескончаемые песенки.